Присаживайтесь, я благодарю вас за участие. Друзья, в этом есть нотка юмора. Мы посмотрели, умеют они рисовать или нет. Но вы знаете, я бы хотел оставить им такое пожелание. И всем нам, пусть те портреты, которые рисуем мы друг о друге, пусть самое главное, тот портрет, который они будут рисовать друг о друге в своем сердце, пусть он будет наполнен Божьей симметрией и Божьими красками, чтобы в этом портрете люди видели прекрасное и могли бы им любоваться. Благословение всем нам!